Джамхух взял с собой слухача, и они пошли дальше. «Джамхух», — сказал слухач по дороге, — «я столько наслушался о твоей мудрости, что уши мои умирают от голода, предвкушая лакомство твоей мудрости». «Слухи о моей мудрости преувеличены», — сказал Джамхух, — «но кое-что я рассказать могу. Слушайте притчу. Один человек имел в доме буханку хлеба. К нему пришел другой человек и сказал: «Дай мне этот хлеб, у меня дети умирают от голода». И владелец хлеба отдал свой хлеб этому человеку, потому что пожалел его голодных детей, хотя у него самого в этот день дети остались без хлеба. Но на самом деле человек, попросивший хлеб, никаких детей не имел. Он обманом взял у него этот хлеб. И другой человек имел буханку хлеба. Но в его дом ночью пришел вор и тихонько забрал этот хлеб. И третий человек имел буханку хлеба, но к нему пришел человек и, убив его, забрал буханку хлеба. И вот теперь я у вас спрашиваю, кто из трех, взявших чужой хлеб, хуже всех? — Конечно, тот, кто убил Джамхух! — хором воскликнули друзья. — Нам даже удивительно, что ты у нас это спрашиваешь. — Нет, — сказал Джамхух, — это ошибка. Хуже всех, сказавший, что у него дети умирают с голоду, тот, что обманом захватил чужой хлеб. Он не постыдился нагадить в душу человека и растоптать доверие человека. Но Джамхух, — возразил слухач, — изгадить душу человека — это все же не то, что убить человека. «Истинно говорю вам, 100 крат хуже, чем убить», — ответил Джамхух. Человек, способный изгадить душу человека, еще более способен убить человека, чем тот убийца. Просто пока ему не надо убивать, пока ему достаточно обмануть. И вор, и убийца, хотя и были разбойники, все же учиняли свой разбой, потому что в них оставалась капля стыда. Один воровал, а другой убивал, чтобы не иметь дела с душой владельца хлеба. Этот же не постыдился обмануть душу. — Правильно, — говорит Джамхух, — воскликнул объедало. — Вот я чувствую, что правильно. А почему, объяснить не могу. — Значит, врать хуже, чем убивать? — грустно спросил Скороход, потому что, будучи человеком ужасно чувствительным, иногда кое-что привирал, особенно девушкам. — Не врать, но обманывать, — сказал Джамхух, — это разные вещи. — Значит, врать можно? — осторожно, чтобы не вспугнуть надежду, — спросил Скороход. — Нет, — сказал Джамхух, — врать нельзя. Но в редких случаях человек имеет право на ложь. — Только в редких, — спросил Скороход, — а нельзя ли участить редкие случаи? — Нельзя, — сказал Джамхух. — Вот вам притча об оправданной лжи. Один мудрец ехал через лес на своем муле. В лесу его схватил разбойник и привязал к дереву, чтобы, мучая его, выведать, где он держит свои деньги. А к седлу мула были приторочены бурдюк с вином и жареная баранья ляжка, дорожная снеть мудреца. — Куда спешить? — решил разбойник. — Сначала выпью и закушу, а потом начну пытать мудреца, чтобы узнать, где он прячет свои деньги. Разбойник выпил бурдюк вина, закусывая его бараньей ляжкой, и опьянел. Опьянев, он забросил в кусты ежевики свою секиру и заснул. Часа через 3 он проснулся трезвый и стал спрашивать мудреца, куда, мол, я дел свою секиру. Мудрец, привязанный к дереву, отвечал: «Не знаю», хотя, конечно, видел, куда он забросил свою секиру. Они долго спорили. И тут, на счастье мудреца, добрые люди проезжали поблизости, и, услышав их спор, схватили разбойника и связали его, а мудреца развязали.